Гизеке, Отто. Родился 24 марта 1891 года в Хохенхаммельне. Умер 26 февраля 1968 года в Ганновере. Полковник полиции, командир 1-го полицейского стрелкового полка. Награжден 30 сентября 1942 года. Зайц Рудольф. Родился 11 октября 1919 года в Шарлоттентале, Байройт. Умер 14 ноября 1994 года в Штадлерне, Бавария. Унтерштурмфюрер СС. Командир орудия 1-й батареи 4-го полицейского противотанкового дивизиона СС. Награжден 21 октября 1942 года. Дитрих Вильгельм. Родился 17 ноября 1912 года в Эрингхаузене, Гессен. Умер 12 марта 1944 года в Дорпате. Гауптштурмфюрер СС, капитан полиции, командир 3-го батальона 1-го полицейского стрелкового полка СС. Награжден 15 октября 1942 года. Бок Фридрих Вильгельм. Родился 6 мая 1897 года во Врешене, Вартегау. Умер 11 марта 1978 года в Ганновере. Оберштурмбанфюрер СС, подполковник полиции, командир 2-го дивизиона полицейского артиллерийского полка СС. Награжден 28 марта 1943 года. Траупе Ганс. Родился 4 мая 1913 года в Кунерне, Мюнстерберг. Умер 23 июня 2004 года. Штурмбанфюрер СС, майор полиции, командир 1-го батальона 3-го полицейского гренадерского полка и боевой группы дивизии. Награжден 23 февраля 1944 года. Анхальт Гюнтер. Родился 23 января 1906 года в Бреслау. Умер 27 апреля 1945 года в Берлине. Штандартенфюрер СС, командир 2-го полицейского полка СС и боевой группы дивизии. Награжден 12 августа 1944 года. Шерк Йоханнес. Родился 16 мая 1918 года в Вюрцбурге. Умер 22 декабря 1997 года. Оберштурмфюрер СС, командир 1-й роты 4-го танкового разведывательного батальона СС. Награжден 23 октября 1944 года. Ауэр Карл. Родился 20 октября 1916 года в Принбахе. Умер 31 марта 1997 года в Зимбахе на Инне. Гауптштурмфюрер СС. Командир 1-го батальона 8-го полицейского моторизованного полка СС. Награжден 31 октября 1944 года. Утгенант Рихард. Родился 15 февраля 1915 года в Браунсберге, Восточная Пруссия. Умер 14 февраля 1968 года в Йеллоунайфе, Канада. Гауптштурмфюрер СС, командир 3-й роты 4-го полицейского дивизиона штурмовых орудий СС. Награжден 16 ноября 1944 года. Прагер Отто. Родился 3 декабря 1912 года в Плауене, Фогтланд. Умер 28 апреля 1945 года близ Нойбранденбурга. Штурмбанфюрер СС, командир 7-го полицейского моторизованного полка СС. Награжден 9 декабря 1944 года. Вальден Бруно. Родился 14 декабря 1911 года в Рогоннене, Восточная Пруссия. Дата и место смерти неизвестны. Майор полиции, командир 3-го батальона 2-го полицейского полка СС. Награжден 18 января 1945 года. Этхефер Алоиз. Родился 3 апреля 1912 года в Маргетс-Хёхейме, Нижняя Франкония. Умер 20 ноября 1944 года близ Хатвана, Венгрия. Штурмбанфюрер СС. Командир 4-го танкового батальона СС. Награжден 17 марта 1945 года. Таппе Мартин. Родился 10 января 1910 года в Лёне, Вестфалия. Умер 19 апреля 1969 года в Вупертале-Бармене. Оберштурмбанфюрер СС. Командир 2-го батальона 8-го полицейского моторизованного полка СС. Награжден 28 марта 1945 года. Юргенс Гейнс. Родился 23 марта 1917 года в Мильцове, Гриммен. Дата и место смерти неизвестны. Гауптштурмфюрер СС, командир 4-го танкового разведывательного батальона СС. Награжден 9 мая 1945 года. Хавик Ганс. Родился 5 мая 1923 года в Гронингене, Нидерланды. Умер 21 сентября 1997 года в Штейне, близ Нюрнберга. Унтерштурмфюрер СС, командир взвода 1-й роты 4-го полицейского танкового батальона СС. Награжден 9 мая 1945 года. Кавалеры рыцарского креста с дубовыми листьями. 2. Вюненберг Альфред. Родился 20 июля 1891 года в Саарбурге, Лотарингия. Умер 30 декабря 1963 года в Крефельде. Бригадефюрер СС, генерал-майор полиции и войск СС, командир дивизии СС. Награжден 23 апреля 1942 года. Дёрнер Гельмут. Родился 26 июня 1909 года в Мюнхен-Гладбахе. Умер 11 февраля 1945 года в Венгрии. Штандартенфюрер СС, командир 8-го полицейского моторизованного полка СС. Награжден 16 ноября 1944 года. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами. Дёрнер Гельмут. Родился 26 июня 1909 года в Мюнхен-Гладбахе, умер 11 февраля 1945 года в Венгрии. Оберфюрер СС, командир боевой группы дивизии. Награжден 1 февраля 1945 года. 5-я танковая дивизия СС «Викинг». Кавалеры рыцарского креста. 54. Пфёртнер Гельмут. Родился 22 апреля 1913 года в Беферунгене, Везер. Умер 28 февраля 1943 года в Архангельской области, СССР. Унтерштурмфюрер резерва СС, командир 6-й роты моторизованного полка СС Германия. Награжден 18 января 1942 года. Шольц Эдлер фон Раранче, Фридрих. Родился 9 декабря 1896 года в Пльзене, Богемия. Умер 28 июля 1944 года близ Нарвы, СССР. Оберфюрер СС, командир пехотного полка СС Нордланд. Награжден 18 января 1942 года. Шламельхер Карл. родился 21 сентября 1912 года в Сент-Андреасберге, Гарц. Умер 28 июня 1948 года в Бад-Пирмонте. Штурмбанфюрер СС, командир 3-го дивизиона 5-го артиллерийского полка СС. Награжден 1 марта 1942 года. Дикман Август. Родился 29 мая 1912 года в Клотцене, Ганновер. Умер 10 октября 1943 года в СССР. Штурмбанфюрер СС. Командир 1-го батальона моторизованного полка СС «Германия». Награжден 23 апреля 1942 года. Дор Ганс. Родился 7 апреля 1912 года в Зондхейме, Альгой. Умер 17 апреля 1945 года в Юденбурге. Гауптштурмфюрер СС, командир 4-й роты пехотного полка СС «Германия». Награжден 27 апреля 1942 года. Мюлленкамп Йоханнес Рудольф. Родился 9 октября 1910 года в Метце, Лотарингия. Умер 23 сентября 1986 года в Госларе. Штурмбанфюрер СС. Командир 5-го танкового батальона СС. Награжден 3 сентября 1942 года. Гилле Герберт Отто. Родился 8 марта 1897 года в Гандерсхейме. Умер 27 декабря 1966 года в Штеммене, близ Ганновера. Оберфюрер СС. Командир 5-го артиллерийского полка СС. Награжден 8 октября 1942 года. Полевач Гарри. Родился 31 марта 1909 года в Берлине. Умер 12 января 1943 года в СССР. Штурмбанфюрер СС. Командир 3-го батальона моторизованного полка СС «Нортланд». Награжден 23 декабря 1942 года. Фаулхабер Маркус. Родился 22 июля 1914 года в Шемберге, Ротвейль. Умер 11 мая 1945 года близ Унтервассер-Вейтинге. Оберштурмфюрер СС. Командир 3-й роты 9-го моторизованного полка СС «Германия». Награжден 25 декабря 1942 года. Эйхгорн Хуго. Родился 11 февраля 1911 года в Вейл-Мюнстере. Умер 27 мая 1992 года. Гауптштурмфюрер резерва СС, командир 5-го саперного батальона СС. Награжден 15 января 1943 года. Шефер Макс. Родился 17 января 1907 года в Карлсруэ, Баден. Умер 6 мая 1987 года. Оберштурмбанфюрер СС, командир 5-го танкового саперного батальона. Награжден 12 февраля 1943 года. Рейхель Эрвин. Родился 11 марта 1911 года в Вене. Умер 28 февраля 1943 года в Днепропетровске. Штурмбанфюрер СС, командир моторизованного полка СС «Вестланд». Награжден 28 февраля 1943 года. Эслингер Вилли. Родился 2 июня 1916 года в Маркерсхофене. Умер 25 августа 1944 года близ Раджимина, Польша. Гауптшарфюрер СС. Командир взвода 3-й батареи 5-го противотанкового дивизиона СС. Награжден 19 июня 1943 года. Вагнер Юрген. Родился 9 сентября 1911 года в Страсбурге, Эльзас. Умер 5 апреля 1947 года в Югославии. Оберфюрер СС. Командир 9-го моторизованного полка СС Германия. Награжден 24 июля 1943 года. Эбергард Георг. Родился 27 февраля 1914 года во Франкенхаузене. Умер 21 июля 1943 года близ Изюма, СССР. Штурмбанфюрер СС. Командир добровольческого моторизованного батальона СС «Нарва». Награжден 4 августа 1943 года. Шмидт Вальтер. Родился 28 января 1917 года в Бремене. Умер 28 июля 2000 года там же. Гауптштурмфюрер СС, командир 3-го батальона 10-го моторизованного полка СС «Вестланд». Награжден 4 августа 1943 года. Мюллер Альберт. Родился 20 сентября 1913 года в Офтерсхейме, близ Шветцингена. Умер 2 февраля 1993 года. Гауптшарфюрер СС. Командир взвода пехотных орудий 4-й роты 10-го моторизованного полка СС «Вестланд». Награжден 6 августа 1943 года. Юхем Ганс. Родился 4 июня 1917 года в Кёльне. Умер 13 августа 1943 года на Донце, СССР. Гауптштурмфюрер СС. Командир 2-го батальона 9-го моторизованного полка СС «Германия». Награжден 12 сентября 1943 года. Зиттер Гюнтер. Родился 23 января 1915 года в Шильдберге, Вартеланд. Умер 25 июля 1944 года. Гауптштурмфюрер СС. Командир 2-го батальона 10-го моторизованного полка СС «Вестланд». Награжден 12 сентября 1943 года. Дрексель Ганс. Родился 22 ноября 1919 года в Деттенхаузене. Умер 12 апреля 1962 года в Штутгарте. Оберштурмфюрер СС, исполняющий обязанности командира 2-го батальона 10-го моторизованного полка СС «Вестланд». Награжден 14 октября 1943 года. Трабант Пауль. Родился 24 октября 1913 года в Рейнфельде, Померания. Умер 23 июля 1991 года. Гауптшарфюрер СС, командир взвода 2-й батареи 5-го противотанкового дивизиона. Награжден 14 октября 1943 года. Хинц Бруно. Родился 25 августа 1915 года в Петерсдорфе, близ Нордхаузена. Умер 28 февраля 1968 года в Мюнхене. Унтерштурмфюрер СС, командир 2-й роты 10-го моторизованного полка СС. Награжден 2 декабря 1943 года. Цеппер Эрих. Родился 27 ноября 1915 года в Зебнице, Саксония. Умер 28 июля 2005 года в Бейльштейне. Гауптшарфюрер СС, исполняющий обязанности командира 2-й роты 10-го моторизованного полка СС. награжден 2 декабря 1943 года. Шрейбер Густав родился 25 декабря 1916 года в Зельме, Вестфалия. Умер 5 марта 1995 года. Гауптшарфюрер СС, исполняющий обязанности командира 7-й роты 9-го моторизованного полка СС Германия, награжден 2 декабря 1943 года. Рихтер Иоахим родился 28 июля 1896 года в Магдебурге, умер 19 марта 1970 года в Арльсене.